Глава 24. Встреча старых друзей. Я сидел в своем кабинете, все в том же московском пентхаусе, и стучал пальцем по столу, размышляя, что делать. Усадьба на Безымянной горе была уничтожена, 50 беременных женщин исчезли без следа, охрана перебита. Эти новости я узнал, как только оказался на земле, и настроение, которое у меня поднялось после беседы с высокопоставленным Цинвом, испарилось. Сообщение передала мама, зашифровав его в документах, которые принесла Ника. Там же она отписалась, что уже принялась за поиски. Попросила меня и Вафлю подключиться, как только освободимся. Новости пришли не так давно, и я пока не спешил, чтобы не вызвать подозрения у Кристалла. «Что-то случилось?» Адель подошла сзади и положила ладони мне на плечи. «Да нет», — рассеянно ответил я, взяв правую ладонь Адель в свою. «Скоро на Луну полечу по делам. Продолжишь Су и Лизе помогать в изначальном мире?» Я не хотел, чтобы она оставалась на Земле. С каждым днем мне все сильнее казалось, что опасность, исходящая от Кристалла, возрастает. «Как скажешь», — Адель сжала мое плечо. «Все же будет хорошо?» «Она явно чувствует, что я собираюсь сделать что-то опасное». «Конечно». «Ладно, я пойду». Мне и правда надо было на Луну. Настало время взять корабль хрусталов под свой контроль и встретить амфибий. Но перед этим следует заняться поиском беременных женщин. Адель проводила Владислава взглядом. Тот открыл дверь, облачился в свои бронзово-черные доспехи и улетел подобно молнии. Удобно жить на последнем этаже небоскреба. Вздохнув, Адель села в кресло Владислава и положила руки на живот. Невидящим взглядом уставилась перед собой. Прошло всего 5 дней, как Владислав сделал ей предложение. Адель сразу же сказала «да», но кольцо будущий муж не подготовил. Он сказал, что хочет заполучить кое-что по-настоящему ценное. И с тех пор ни разу об этом не упомянул. Адель снова вздохнула. Ей было немного страшно. Интуиция подсказывала, что она беременна. Адель не была уверена, лишь предполагала. Но чутье эвольвера с 30% частоты ДНК вряд ли обманывало. Адель достала смартфон, открыла почту, последнее письмо брата. Но не решилась ему написать. После того, как Аксель вернул ноги, он превратился в невероятного трудоголика. Казалось, что он желает наверстать все те утраченные годы, когда ему приходилось сидеть в инвалидной коляске. Акселя прозвали «кровавым генералом». Он быстро стал одним из столпов синдиката и возглавил сражение против кхагров на одном из больших хребтов. В основном люди отступали, но Аксель постепенно приближался к захваченной горе. На смартфон неожиданно пришло сообщение. Аксель сам написал, пока Адель думала. «Привет, сестренка, меня вызвали на Луну. Какое-то очень важное задание, которое возглавит Дельта. Ты ничего не знаешь об этом?» Чуть помедлив, Адель ответила. «Не знаю, могу спросить». «Не надо, скоро сам узнаю. Ты там как? Все хорошо?» Адель вновь задумалась. Стоит ли тревожить брата своими предчувствиями? Но в итоге решила, что нет. Она отписалась ему, что все хорошо и что она в порядке, после чего убрала смартфон и вновь погрузилась в мысли. Адель не была готова к материнству в таком раннем возрасте. Она считала, что сама еще ребенок. Когда они с Акселем жили в Брюсселе, Адель только и делала, что жалела себя и брата. Аксель всегда ее поддерживал, он был гораздо умнее ее. И именно он придумал, как сбежать из семьи. Но благодаря Владиславу им не пришлось этого делать. Кто знает, как бы сложилась ее жизнь, не придя он на помощь. После Брюсселя Владислав и его люди всегда поддерживали Адель. Ей почти не приходилось прилагать усилия, чтобы получить ядра монстров. А если она ошибалась, управляя филиалом синдиката «Эпсилон», все смотрели на это сквозь пальцы. Снова пришло сообщение, на этот раз от отца. Он уже долгое время пытался наладить с ней связь. Адель игнорировала его, помнила тот взгляд на похоронах Роналда Бельгийского. Отец смотрел на нее и Акселя с искренней ненавистью. Вся родня ненавидела ее, считала предателем. «Что мне делать?» – пробормотала Адель, прикрыв глаза. Впервые она пребывала в подобном замешательстве. «Привет!» Вафля нашлась там, где и сказала Ника, в Сеуле. присматривала себе новое здание. Ты искал меня?» Я стоял на небоскребе и смотрел на шумный город внизу. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я дал Вафле знать о себе и поднялся сюда. «Да, искал. Мне нужна твоя помощь в изначальном мире». «Надолго? У меня тут работа вообще-то». «Нет, нужно поискать кое-кого». Настроение у меня было мрачным, из головы не выходило исчезновение женщин. «Кто может стоять за этим? У Кристалла нет возможности действовать в изначальном мире. Или есть?» «Ладно», — вздохнула Вафля, — «но тогда с тебя подарок». «Отдам тебе два суперкара», — чуть подумав, предложил я. «Согласна», — обрадовалась Вафля. «Обожаю крутые тачки». «Тогда в путь, оставайся в невидимости». «Я должна предупредить своего менеджера. У нас был запланирован фотосет в бикини, но придется его отложить. Я быстро». Я хмыкнул. Вафля перестала шутить надо мной и звать замуж, что радовало. Думаю, сработала стратегия игнорирования. Поняв, что не может выбить меня из равновесия, Вафля перестала донимать меня. Или нашла себе другого мужа. А может, просто забыла? Гением Вафлю назвать сложно. Минут через 30 мы уже перенеслись в изначальный мир и отправились на безымянную гору искать пропавших женщин. 8 часов ушло, чтобы проверить не только саму гору, но и соседние с ней вершины. Ничего, нет и следа. «Они или улетели, или порталом ушли», — недовольно сказала Вафля. «Бесполезно искать, я не умею по запаху чуять. А ты умеешь?» «Нет», — буркнул я. «Жаль, почему ты не можешь превращаться в собаку? Они хорошие животные, пушистые». Слова Вафли неожиданно натолкнули меня на идею. Почему я до сих пор не опробовал новые метки? Если найти монстра, который прекрасно чувствует запахи, то в его форме мне бы удалось отследить, куда забрали женщин. Наверное. Но для этого надо поглотить как минимум древнего монстра. У мамы в армии есть нюхачи с частотой ДНК почти 30%, и они ничего не учуяли. «Пойдем уже!» Вафля хотела вернуться на Землю. «Мне тоже следовало возвращаться. Скоро запланированная встреча на Луне. Отложить ее не получится, я и так задержался в изначальном мире, вызывая подозрения у Кристалла». «Хочешь на Луну?» — я посмотрел на Вафлю. «Зачем?» — не поняла она. «Мы скоро полетим на хрустальном корабле в открытый космос». «О, звучит круто!» «Тогда тебе надо тайком проникнуть на корабль и показаться, только когда мы вылетим. Поняла?» За все 3 жизни я ни разу не был на Луне и только сегодня впервые посетил ее. Всего на Луне было 12 городов, в которых жили 100 миллионов людей. Среди них более трети – люди, родившиеся на Луне, луняне. Самый крупный город Луны назывался Астра и представлял собой гигантский мегаполис с высоты, похожей на цветок астры. Невероятно красивое место, в котором нет ночи. Астра всегда освещена. Насладиться красотами мегаполиса я успел, пока летел к месту встречи – лунному вокзалу на краю города. В Астре было 4 площади – и на каждой по пирамиде. Раньше этот город был центром туризма Луны, но после затмения все изменилось. И объявление о независимости Луны только усугубило ситуацию. Сейчас, несмотря на свою масштабность и красоту, Астра была довольно тихим городом. На лунном вокзале меня ждали. Кёртис Джонсон возглавлял целую делегацию, состоящую из сильнейших эвольверов Луны, в которую входила и Джао. «Мы рады вас видеть», — Кёртис учтиво поклонился, а за ним повторили все остальные. Взаимно я поклонился в ответ. Раздался громкий звук, на вокзал въехал серебристый магнитный суперкар и резко остановился в 5 метрах от меня, слегка качнувшись. Двери разъехались и ушли наверх, зависнув над крышей. «Босс!» — из автомобиля выскочил Ван Балай. «Босс!» — распахнув руки, он рванул ко мне, из его глаз лились слезы. «Босс!» Я резко ушел в сторону, и Ван Балай врезался в одного из эвольверов. Оба покатились по земле. «Это тот самый бешеный генерал?» — дрожащим голосом спросил один из эвольверов, выпучив глаза на хнычущего Ван Балая, который из-за неповиновения голыми руками разорвал пополам одного из марсиан? «Босс!» — Ван Балай подбежал ко мне и поклонился. «Как же я рад вас видеть! Вы не представляете! Можно хоть руку вашу пожать?» Я протянул ладонь, и Ван Балай начал ее мять, больно щипая. «Ты почему не похудел?» Я выдернул руку, которая стала мокрой. «Я похудел!» – обиделся Ван Балай. Второй суперкар въехал на вокзал, а за ним еще три. Из них один за другим вышли ребята из синдиката. Делегация эвольверов начала тихо перешептываться, но благодаря острому слуху я все прекрасно слышал. «Это принцесса Магнита? Она еще красивее, чем на экране. Невидимый кулак Лианг. Говорят, его благотворительный фонд SKL сейчас самый крупный на Земле. Во всей Солнечной системе SKL не только землянам помогает. О, это страж Дельты Думиса. Его еще генералом массы называют. Он в одиночку смог остановить прорыв кхагров на большом хребте Катоми. А последние – стальная Кунаичи Нацука и принцесса медицины Нитья. Я слышал, что Нацука давно не появлялась в изначальном мире. Слушая, как незнакомые эвольверы расхваливают ребят, я невольно улыбнулся. После создания Совета эвольверов синдикат больше не сражался в полном составе. Но каждый из ребят продолжал набирать силы и становиться известнее. Вуррр! На вокзал ворвался черный мотоцикл и резко остановился, подняв пыль. Пилот снял шлем, и я увидел Аниша, гордо смотрящего на нас. «Привет!» – ко мне подбежала Мирослава и крепко обняла. После нее Нацука с улыбкой протянула руку, а Нитья смущенно поклонилась. Думиса и Лианг с улыбкой ждали своей очереди. «Босс, мы скучали!» «Ты покрасил волосы?» «Ты что, забыл о нас?» «Бёс, я прибыль!» Пока я здоровался с ребятами, появился предпоследний человек, которого я позвал на предстоящую миссию. Аксель Бельгийский, родной брат Адель. Он был более скромным и приехал на такси. Аксель сильно изменился после нашей последней встречи. Во-первых, у него покраснели глаза и волосы. Скорее всего, влияние базового навыка. Такое бывает, хоть и редко. Во-вторых, он стал выше. Его рост уже около 1,80 м, совершенно не похож на того паренька, которым я его помнил. Лидер, Аксель крепко пожал мне руку. «Спасибо, что заботишься о сестре. Ты сделал пластическую операцию?» Лианг пощупал мое лицо. «Убери свои грязные руки», — возмутился Ван Балай. «Не смей осквернять божественный лик нашего босса». Аниш захохотал, я поморщился. Но на душе мне было радостно. На время забылись все проблемы. «О, еще кто-то едет», — воскликнул Лианг. «Вот эта тачка! Разве она уже в продаже?» Я взглянул на выезд и увидел черный магнитный спорткар, из-под колес которого сиял золотой свет. Луна – центр гоночных автосоревнований. Все новейшие суперкары выпускаются именно здесь, и каждый профессиональный гонщик мечтает попасть на Луну и выиграть гран-при. И хоть в последнее время дела у Луны идут неважно, дед никогда не сомневался, что со временем автогонки станут еще популярнее. Он инвестировал в эту отрасль и не прогадал. Предстоящее гран-при, по всем прогнозам, станет самым масштабным за всю историю. Все благодаря рекламе. Каждый из известных эвольверов получил суперкар бесплатно, включая меня, кстати. Взамен нужно было лишь выложить фотографии в эвокоме и при желании чиркнуть пару строк. Естественно, никто не отказался. Особенно те, кто до затмения о таком и мечтать не мог, вроде Ван Балая или Лианга. Мне же суперкары подарили просто так, не прося ничего взамен. Жест доброй воли. Из черного автомобиля вышла Шарлотта, последний член нашей команды. «Вау!» — у Ван Балая загорелись глаза. «Кто вы, о прекрасные леди?» «Привет!» — Мирослава радостно помахала Шарлотте. «Не знала, что ты тоже придешь». Шарлотта с улыбкой кивнула всем и посмотрела на меня. Она не показывала свое лицо в вакууме, поэтому мало кто знал, как она выглядит. «Все собрались», — я привлек внимание. «Сейчас мы поедем к хрустальному кораблю. Я возьму контроль над ним, и мы полетим навстречу акуле-амфибий. Наша цель — уничтожить ее». «Ого!» — Лианг сглотнул. «А это не опасно?» «Конечно опасно», — хмыкнул Думиса. «Иначе зачем Владиславу собирать сильнейших эвольверов человечества?» Нацука усмехнулась. «Про тебя я бы так не сказал», — подколол ее Лианг. «Молчи, если не хочешь снова остаться без ног. Аниш, а ты круто выглядишь в этом костюме. Иди в жопа!» «Ладно, все», — я махнул рукой. «Не позорьтесь перед людьми. Сейчас поезд отвезет нас на место. Кертис, покажешь дорогу?» «Конечно», — с готовностью согласился лунянин. «Идите за мной. Тут недалеко». Всю дорогу мы беседовали. Ребятам не терпелось рассказать о своих успехах, потрещать обо всем и ни о чем сразу. «Слушай, кхагры в последние дни только отступают. Цинвы тоже перестали появляться на границе. Я хотел бы туда слетать, я очень быстрая, но меня не пускают. Затишье перед бурей. У нас есть информация о них, Нацука. Не нравится мне это». «Спроси у своих духов, здоровяк. Я вообще за землю отвечаю. У меня нет своей армии». «Лех, давайте у босса спросим. Прошу вас, господин, излейте на нас ваше откровение». «Это ты меня лохом назвал?» Нацука превратила одну из рук в металлический клинок и прижала острие к шее Аниша. «Я, Вань, боляю». Аниш сразу же перевел стрелки. «Излейте на нас откровение». Толстяк в это время встал на колени и воздел руки в небо. «Господа, мы скоро прибудем», — услышал я нетвердый голос Кертиса. Он явно был ошарашен происходящим. «Я почти ничего не знаю про кхагров и цинвов. Пришлось соврать мне. Судя по некоторым признакам, ходячие камни столкнулись с врагами. А вот почему цинвы бездействуют, неизвестно. А сейчас будьте готовы, скоро мы окажемся на корабле». «Слушаюсь», — Ван Балай вскочил и встал в стойку смирно. «На корабль мы погрузились без проблем. Со мной остались те, кого я пригласил, Аксель и весь состав синдиката, кроме Джао Ли. Моя дальняя родственница уже давно откололась от организации и примкнула к Джонсону. И если верить докладам Ники, очень вероятно, что Джао влюбилась в него, но это непроверенная информация. Как только мы оказались на корабле, ребята сразу же разбрелись по нему. Я же направился в капитанскую рубку и принял облик змея Саапу. Чтобы активировать корабль хрусталов, нужно уметь манипулировать пространством, иначе ничего не выйдет. И я мог это делать лишь в форме змея Саапу. Кристалл дал мне руль, серебряный стержень, взятый из запасов Атлантиды. Я его вставил в специальное отверстие и направил по нему энергию жизни. Корабль тряхнуло, и он медленно начал отдаляться от поверхности Луны, а приборные панели зажглись. «Считываю информацию. Корабль в норме, не хватает некоторых модулей». Голос кристалла не вызвал у меня радости. Я знал, что когда активирую корабль, ИИ сможет взять под контроль судно, но все равно неприятно. «У нас лишний, Хайм». «Это я», — рядом появилась довольная Вафля. «Не ожидали?» «Не трогай ее», — вздохнул я. «Вдруг пригодится. Говори, какие модули куда засовывать, и расскажи об их свойствах». Я вытащил из сумки артефакты хрусталов. Все они необходимы для управления кораблем. Их мне передал Кристалл перед тем, как я отправился на Луну. «Слушай внимательно», — начал Кристалл. Я сосредоточился, но у меня не получилось подавить разгорающееся внутри волнение, ведь совсем скоро мне предстоит встретиться с амфибией лицом к лицу.